а на поясе сабля, золотой рукоятью, увенчанной искрящимся алмазом. Он сделал знак пиратам отойти, приблизился к Камамури, который все еще лежал на палубе, уже готовый принять смерть, и несколько мгновений смотрел на индийца с глубоким вниманием. — Ты удивлен, что голова у тебя все еще на плечах? — спросил он, наконец, веселым тоном. — Настолько удивлен, что спрашиваю себя, правда ли, что я еще жив? — ответил Камамури, пораженный тем, что белый человек командует пиратами. — Не сомневайся, это так. — Значит, вы не убьете меня? Если я не позволю этого раньше, не знаю, зачем бы я это сделал теперь. — Почему вы решили оставить мне жизнь? — недоверчиво спросил индиец. — Потому что ты не белый, во-первых. Камамури сделал удивленный жест. — Что? — воскликнул он. — Вы ненавидите белых? — Да. — А сами вы разве не белый? — Чистокровный португалец, черт побери. — Не понимаю тогда. — Стоп, стоп, этот разговор мне не по душе. — Хорошо, а во-вторых, почему? — Потому что ты храбрец, а я люблю храбрецов. — Я Маратх, — с гордостью сказал индиец. — Да, — кивнул тот. — Это племя славится своей храбростью. Скажи, а ты не хотел бы стать одним из наших? — Я пиратом. — А почему бы и нет, черт возьми? Ты оказался бы в хорошей компании. — А если я откажусь? — Тогда я не отвечаю за твою голову. — Если речь идет о том, чтобы спасти шкуру, я сделаю с пиратом. Может, это и к лучшему, кто знает. — Браво, юноша! — Эй, кот-то, поищик в каюте бутылку виски. Эти американцы никогда не плавают без него. Рослый малаец с огромными руками спустился в каюту бедного МакКлинтона и через несколько минут вернулся с парой стаканов и запыленной бутылкой, у которой тут же отбили горлышко. — Виски! — прочел белый человек этикетку. — Эти американцы в самом деле отличные ребята. Он наполнил оба стакана и протянул один индийцу. — Как тебя зовут? — Камамури. — За твое здоровье, Камамури! — За ваше, господин. — Янес, — подсказал ему португалец. И они с залпом опрокинули по стакану. — А теперь, — сказал Янос, — все еще в хорошем расположении духа, — пойдем-ка навестим капитана Сандакана. — А кто это, господин Сандакан? — Черт побери, тигр Малайзии! — Вы отведете меня к этому человеку? — испуганно сказал Камамури. — Конечно, мой дорогой. Он будет рад принять в наши ряды Маратха, но индиец не двигался. Он стоял и бросал растерянные взгляды то на пиратов, то на корму корабля. — Что с тобой? — спросил Янос. — Сударь, — сказал Маратх, поколебавшись. — Говори, вы не тронете ее. — Кого? — Со мной женщина. — Женщина? — Белая или индианка? — Белая. — И где она? — Я спрятал ее в трюме. — Приведи ее на палубу. — Но вы не тронете ее, даю слово. — Спасибо, господин, — сказал Маратх взволнованным голосом. Он побежал на корму и исчез в люке. Через несколько мгновений он снова появился на палубе. — Где эта женщина? — спросил Янос. — Сейчас придет. Но еще одно слово, господин. Она безумная. — Безумная? Кто? — Вот она! — воскликнул Камамури. Португалец обернулся к корме. Молодая женщина чудесной красоты, завернутая в большое покрывало из белого шелка, медленно поднялась по трапу из трюма и остановилась рядом с мачтой. Ей было лет 17-18, и нежная прелесть юности соединялась в ней с женственной грацией. Ее большие черные глаза были невидящие, устремлены куда-то вдаль, а черные густые кудри падали на плечи в живописном беспорядке. Ни страха, ни ужаса, ни даже простого любопытства не выразило ее нежное лицо при взгляде на эти трупы, на обломки, загромождавшие палубу, точно она их не видела. Не обратила она внимания и на Яноса, стоявшего перед ней. — Кто эта женщина? — спросил он странным тоном, схватив руку Камамури и сильно сжимая ее. — Моя госпожа, — отвечал Маратх, — дева восточной пагоды. Янис сделал несколько шагов к сумасшедшей.